Золотая фигурка танцевала в лиловом облаке, и мы глядели на нее вместе с Со. «Так это была я сама?» «А почему нет?» — ответила Со. «Кто сказал, что женщина не может быть Шивой?» Я засмеялась. Со смеялась вместе со мной, и это продолжалось долго. «Главная песня», — сказала она, — «вовсе не песня, которую поет Бог. Эту песню поешь ты. Ты сама в тайном храме своей души решаешь, быть миру или нет. Ты выбираешь, дать миру еще один шанс или нет. Это твой мир». «Куки, где вы?» Я провела бесплотным вниманием по тому месту, где полагалось быть правой руке. И пустота ответила легкой электрической щекоткой, уже откуда-то мне знакомой. Я прошлась по левой руке, потом по животу и ногам. Теперь у меня были ноги. Они оказались сложены в полулотос, словно я сидела в магическом цветке. Или сама этим цветком была. Я чувствовала контуры своего тела по приятной электрической дрожи, чуть оставшейся от луча моего внимания. Я переместила внимание вверх по спине, по шее. И с той же самой щекотки возникла моя голова. Сначала затылок, потом щеки и лицо. У меня были глаза, уши и нос. Чтобы убедиться в этом, я специально изучила их электрические пинги в мельчайших деталях. Значит, я могу видеть и слышать. То есть, догадалась я, бесконечно расширить себя во все стороны, потому что видеть и слышать — это то же самое. И как только я поняла, я сразу это сделала. До меня донесся низкий и глубокий звук гонга. Я почувствовала легкую эйфорию, словно миг назад совершила что-то важное, что-то самое главное. Я заново создала весь этот грёбаный мир. Хотя очень и очень авторитетные источники предупреждали, что делать этого ни в коем случае не надо. Я открыла глаза. На мне были эластичные штаны для джокинга и майка. Я сидела в большом прохладном зале, и вокруг меня были женщины, в основном азиатки. На моем плече появился рисунок. Это был стилизованный лев, татуировка, которую, как я тут же вспомнила, я сделала в Бангкоке прямо перед ретритом. Причем не на память о канадском льве, а просто потому, что мне понравилась картинка в окне татуировочного салона. Такой волшебный азиатский зверь, так называемый синха. А следующие 4 дня я проклинала себя за это, потому что плечо невыносимо болело во время медитаций. Мало того, уже пригрев животное почти у себя на груди, я с неудовольствием выяснила, что такой же точно лев живет на этикетках самого популярного в Таиланде пива. Оно так называется, синха. Вот так. Всю жизнь смеялась над дурами, которые набивают себе иероглифы, значащие что-то вроде «быстросуп» или «бакалея», из-за чего на них ходят посмотреть все китайцы на пляже. А теперь сама стала ходячим баннером тайского пива Андрея. Если я когда-нибудь вернусь к Егору, он, должно быть, будет посыпать это место солью и долго лизать. Но только я не вернусь. Впрочем, синка мне нравился. Во-первых, он маленький, практически котенок. А во-вторых, мы с Брендом как-нибудь его поделим. Будем считать, что это дизология. Чрезвычайно продвинутая и развитая девушка иронизирует по поводу того, что даже ее изящная личность в конечном счете сформирована усилиями маркетологов, которые, естественно, выдают себя за свободных мыслителей, бесстрашных культур-трегеров, продвинутых эстетов и прочих корпоративных анархистов. Я действительно провела здесь почти 10 дней. Мне это не снилось. Мне вообще ничего не снилось. Во всяком случае, когда я уснула. А утром меня разбудил знакомый гонг. Как всегда, перед рассветом я плавала где-то очень глубоко, возле самого дна бытия. И там, конечно, все было понятно, и причина, наверное, это казалось бы жутким. Причина была в местном правиле «avoid eye contact» — избегание зрительного контакта. То есть при встрече с другой отдыхающей, почему-то я так называла про себя участниц ретрита, следовало не улыбаться, глядя ей в глаза, как велит мирской этикет, а сделать вид, что просто ее не видишь. И еще, конечно, надо было молчать. Ни с кем не разговаривать до самого конца ретрита. Сегодня, правда, уже можно было говорить, но я привыкла помалкивать. Мне нравилось благородное молчание и благородное одиночество. Так это здесь называлось. Обсаженная кустами дорога кончалась лестницей. Это к ней спешили беззвучные тени. Лестница вела в холл для медитаций. Приземистую постройку с высоким шпилем, на котором горела слабая красная лампа. Все вместе походило на сцену из какого-то альтернативного Дэвида Линча. Поймав себя на этом неуместном сравнении, я устыдилась, стала одной из этих быстрых теней сама, и через минуту мы и наш двухколесный велосипед. Некоторые, впрочем, говорят, что он одноколесный, а другие утверждают, что колес вообще нет. Но это уж кто на чем умеет кататься. Эмодзи красивой просветленной блондинки, ожидающей 500 лайков к последнему посту.png.